651. Матерь Агни-йоги. Сегодня скажу: остерегись погружаться в земное всецело, дабы оно не заслонило сферу духа. Даже тогда, когда земное яро и ярко звучит, не забывай о том, о другом, что тебе никогда не изменит и останется с тобою, когда все земное пройдет и следа не оставит.